Глава 88. Перелистывая хрупкие страницы, Эбигейл наткнулась в середине на запись, сделанную другим, отличным от докторского почерком, мелким, не столь аккуратным и местами едва разборчивым, словно кто-то писал это в торопях или по принуждению. Всего 8 строчек, не весь каким образом попавших на середину страницы, и первая из них начиналась со слов Лана Хартман. «Нашли-таки». Шериф стояла в дверном проходе между кухней и офисом, и что-то в ее позе, что именно Эбигейл определить не смогла, выдавало напряжение. Руки висели свободно, ноги чуть согнуты в коленях, словно Дженнифер приготовилась сорваться с места и либо бежать, либо драться. И тогда журналистка вдруг поняла, что и сама ощущает в себе некие глубинные сейсмические сдвиги, выражающиеся в нервозности, легкой тошноте и повышенной восприимчивости. Боль не прошла, нет, но с каждой секундой беспокоило ее все меньше. «Вы тоже историк?» «Можно и так сказать». Дженнифер прошла в кабинет и остановилась возле Эбигейл, рядом со стеллажом. «Вот этот парень...» Она коснулась портрета молодого человека с обезображенным лицом. «Приехал в Силвертон из Чикаго в 891 году с деньгами для инвестиций. Но он ошибся с выбором участков и уже меньше, чем через год потерял все». Но остался здесь. В середине 80-х Джулиус немного изучал медицину. Там, где во врачах большая потребность, диплом не спрашивают. Вот он и взялся за частную практику, а орудоискательством занимался в свободное время. Если прочитать эти записки... Дженнифер забрала у гостей журнал и бережно положила его на место под фотографию в рамке. Становится ясно, что человек он был неугомонный, но очень несчастный. Несчастный почему? Помешался на поиске какого-то золота, пропавшего в Бандоне. Джулиус считал, что знает, где оно находится. У него даже был ключ от какой-то секретной шахты, но найти ее ему так и не удалось. В конце концов он сошел с ума и в 24-м году застрелился. «А почему вы храните у себя его портреты, журнал, изучаете?» «Я его правнучка. Мы с братом четвертое поколение силвертонских праймаков». В глазах у Эбигейл помутилось, и ей пришлось потереть их, чтобы шериф вернулась в фокус. «А что-то не так?» — поинтересовалась Дженнифер. «Даже не знаю, что-то странное», — пробормотала журналистка. Ощущение не было неприятным, просто на нее внезапно снизошло блаженное умиротворение и тревожило девушку только одно — почему это случилось так быстро? «Может быть, это из-за перкассета?» Примечание. Лекарственный препарат, содержащий оксикодон, полусинтетический опиоид. Конец примечания. «Я раскрошила таблетку вам в чай», — сказал шериф. Сердце у Фостер забилось так сильно, что она испугалась, как бы оно ни разорвалось, но потом поняла, источник стука не в ней. Кто-то колотил в переднюю дверь. Дженнифер вышла из комнаты. Эбигейл опустила глаза и увидела на деревянном полу лужу и 4 керамических осколка. Проходя мимо холодильника, она едва не упала и оперлась о кухонный стол. Тот опрокинулся, и все, что стояло на нем, ее стакан с водой и ваза с искусственными лилиями, с грохотом полетело на пол. Девушка села на плитке пола. Дженнифер в прихожей открыла переднюю дверь. Подсвеченная со спины висящим на крыльце фонарем, в проеме появился мужчина. Фостер знала его откуда-то, но не помнила откуда. У него были длинные, завязанные в хвост каштановые волосы, и серебристо-черная куртка, припорошенная снегом. Мужчина обнял Дженнифер. Ну, ничего даже отдаленно романтического или сексуального в этом объятии не было. Так обнимаются друзья или близкие родственники, например, брат с сестрой. «Мы сделали это, Джен», — сказал он. У Эбигейл гудела голова. Она прислонилась к холодильнику, наблюдая, как хозяйка запирает дверь. На какое-то время ее вниманием завладела мозаика пастельных плиток на полу. И когда она снова подняла голову, мужчина уже стоял у раковины и мыл руки. Глаза журналистки закрылись, а когда снова открылись, она лежала лицом на холодных плитках. Кухонный стол стоял на своем месте, а шериф и тот знакомый незнакомец сидели за ним друг напротив друга. «Из-за метели мы не сможем вернуться в Абандон до следующего лета». «Я говорил тебе, что дело может дойти...» — голос мужчины как будто перескочил на невоспринимаемую ею звуковую частоту. Эбигейл доводилось бывать под кайфом и напиваться, а пару лет назад она даже попробовала экстази, на какой-то отрывной вечеринке в Мидпекинге. Примечание. Исторический район на западе Нижнего Манхэттена. Конец примечания. Но сейчас все было иначе. Никакой эйфории, только безмятежность, отстраненность и острота восприятия. Каким-то краем сознания она понимала опасность, но это понимание не отзывалось ни эмоциями, ни побуждениями что-либо сделать, и даже встревожило ее не больше, чем сообщение в вечерних новостях о смерти какого-то совершенно постороннего человека. «Как же мне это не нравится», — донесся до нее голос шерифа. Где-то в кухне 9 раз каркнул ворон. «За те кирпичики уже немало крови пролито», — возразил мужчина. «Но мы ведь все правильно делаем, так? Подводим черту. Может, больше и не придется. Ты об этом подумала? Даже не знаю, смогу ли. Помнишь, что ты сказала мне 4 дня назад? Кое-кто идет в абандон, и я думаю, они идут за золотом. Ты сама сказала, не допусти этого». Фостер снова потеряла контакт с временем, заплутав в беспорядочных, отвлеченных, абсурдных мыслях и лишь смутно сознавая, что нужно выходить из этого морока, вытаскивать себя из расслабляющего кайфа. «Сбросим Спис-Фоллс, там обрыв 400 футов», — продолжал мужской голос. «Никто не найдет ее до...» «Господи, Джен, я же сказал, чтобы ты ее вырубила». Эбигейл попыталась сесть. «Я подсыпал ей в чай 30 миллиграммов оксикодона», — оправдывала шериф. Журналистка заметила, что если не двигать головой, то вполне можно держать лица сидящих в кухне людей в фокусе. «Что она сказала, Куин?» «Не понял». Фостер, наконец, удалось вытолкнуть слова изо рта, хотя они и цеплялись за распухший язык, и на выходе звучали путанно, как и все остальное. «Зачем вы подмешали мне что-то?» «Чтобы не было больно», — объяснила шериф. «Вам ведь хорошо, правда?» «Чудесно». Эбигейл уставилась на сидящего за столом мужчину. Глаза у нее высохли, во рту тоже пересохло. «Я вас знаю». «Да, мы с вами познакомились», — подтвердил тот. У Фостер получилось сесть, но пришлось прислониться к шкафу и зажмуриться, защищаясь от света и шума. «В шахте?» — спросила она. «Нет, в особняке Пакера. Но потом я действительно запер вас в шахте вместе с вашим отцом и Джун. Удивительно, как это вам удалось оттуда выбраться? Вот сюрприз так сюрприз». «Да уж», — Эбигейл по девчоночи хихикнула. «Все происходящее выглядело ужасно забавным, но потом до нее вдруг дошло. Дженнифер, те золотые слитки в пещере, держу пари, ваш. Кем он вам приходится?» «Прадедушка», — подсказал шериф. «Да, так это их ваш прадедушка и искал. Я могу показать. Подождите». Журналистка указала на Куина. «Он знает. Он был там, у него ключ». «Откуда у него ключ вашего дедушки?» Куин и Дженнифер рассмеялись. Эбигейл тоже рассмеялась. Взгляд ее зацепился за настенные часы над раковиной, каждый час на которых обозначался какой-то птицей. Часы показывали 9:50 вечера. «Но как такое возможно?» С тех пор, как она вошла в кабинет с фотографиями Сильвертона и журналом Праймака, наверняка прошло несколько часов. «Ну что, пора трогаться», — сказал Куин, — «пока снега еще не подвалило». «Я должна поехать с тобой», — заявила его сестра. «Сказать по правде, большого желания у меня нет, но...» «Не надо, я сам все сделаю». «Эбигейл, как насчет прокатиться?» — повернулся мужчина к сидящей на полу девушке. Та задумалась, а куда? «Съездим в горы, покатаемся», — стал уговаривать ее Куин. «Зачем?» «Встретимся с поисково-спасательной группой, вытащим вашего отца из пещеры». Фостер улыбнулась. «Знаете, что я думаю?» «Что?» «Вы совсем другое замыслили». «Неужели? И что я, по-вашему, замыслил?» «Что-то плохое». Куин поднялся из-за стола, наклонился и, взяв Эбигейл за руки, помог ей встать. «Джен, помоги надеть на нее ботинки. Не хочу, чтобы ее нашли босой». «Вообще-то это уже не важно», — отозвалась шериф. «Ошибаешься. Очень даже важно». «Нет. Когда у людей случается гипотермия, когда они замерзают насмерть, их часто находят полуобнаженными. Бедняги сходят с ума, думают, что им жарко, и начинают раздеваться. Так что оставь ботинки здесь. Я позабочусь, чтобы их не нашли». «Идти можете, Эбигейл?» — снова повернулся Куин к журналистке. «Разумеется, я в курсе, как это делается». Ощущая непривычную легкость в ногах, она осторожно, рассчитывая каждый шаг, прошла из кухни в прихожую. Там остановилась у круглого зеркала, посмотрела на свое отражение и наклонилась ближе, прижавшись носом к стеклу. «Куин, пока еще не поздно. Нам не обязательно это делать». Снова принялась урезонивать брата Дженнифер. И что, остановиться сейчас? И ничего не получить? Из всех вариантов этот был хуже всех. Нет, мы доведем дело до конца. Зрачки у Эбигейл уменьшились до размера черных песчинок. Она отвернулась от зеркала и направилась к передней двери. «Джейн, если мы начнем виниться, каяться, это будет недостойно нас всех, Джулиуса, дедушки, отца, нас с тобой». Уже взявшись за дверную ручку, Фостер увидела на вешалке свою замызганную куртку. Она сняла ее с крючка, повертела, но так и не нашла, куда сунуть руки. Куин забрал у нее парку, взял ее за воротник и расправил, а Дженнифер помогла направить руки в рукава. «Думаешь, отец зашел бы так далеко?» — спросила она. «Трудно сказать. Мы делаем это ради них всех». Дженнифер отперла и открыла дверь, и Эбигейл вступила на крыльцо. Вокруг далеких уличных фонарей кружился снег. «Как странно», — подумала журналистка, — «что он идет не везде, а только там, где свет». «Господи, как красиво!» — вздохнул шериф. Фостер отыскала молнии на карманах парки и, повозившись, расстегнула их и сунула внутрь руки. Брат с сестрой помогли ей спуститься с крыльца на снег, из-под которого, как копья, еще торчали острые кончики травы. «Мы ведь все правильно делаем?» — снова засомневалась Дженнифер. «Какая разница, если мы сможем потом жить в ладу с собой? А ты сможешь?» «Думаю, смогу. Все, что надо, это забыть несколько дней не самого примерного поведения». Втроем они прошли мимо молоденьких осин и шерифского форда. Гравий похрустывал под их ботинками и тапочками. Эбигейл шла босиком, не чувствуя холода. Они подошли к Бронку. Куин уже открывал переднюю пассажирскую дверь. Журналистка остановилась возле гриля. Дженнифер встала рядом с ней. Снежинки падали и таяли на теплом металле капота. Брат шерифа похлопал ладонью по крыше. «Ну, залезайте». Пальцы Фостер нащупали в правом кармане что-то холодное и твердое. Секунд пять у нее ушло на то, чтобы идентифицировать предмет. Она не смогла вспомнить, как он называется, но сообразила, для чего предназначен. «Дженнифер», — сказала Эбигейл, — «знаете, я все забыла». «Что?» Журналистка повернулась, прижала это к атласному халату Дженнифер и посмотрела на Куина. В ушах у нее зазвенело. Шериф со стоном упала на колени. На снег брызнула кровь. «Вы же не это имели в виду, когда говорили, что поможете моему отцу? Вы просто хотите...» «Эбигейл, у вас мозги свинтились от лекарства. Мы только хотим помочь вам и вашему отцу», — принялся убеждать ее Куин. Дженнифер поползла к дому, и Эбигейл на секунду засомневалась. «Может, Куин говорит правду?» «Вы же не хотели стрелять в нее», — продолжал тот. «А теперь дайте мне ваш револьвер. Моя сестра умрет, если мы не...» Под правым глазом Куина появилась маленькая черная дырочка, по щеке его потекла кровь. Мужчина вскинул руки и потер дырку ногтями, словно его что-то ужалило, и он пытался это что-то выцарапать. Эбигейл повернулась к дому. Дженнифер забралась на крыльцо, но застряла у передней двери. «О, Господи!» — воскликнул шериф. «Эбигейл Фостер, вы только что застрелили двух человек», — сказала себе журналистка. Снег под фонарем летел наискосок. 30 миллиграммов перкассета, должно быть, вошли в полную силу. Эбигейл совершенно окосела, мысли ее слетели с рельсов и блуждали сами по себе. Она опустилась на гравий и уставилась на молитвенные флаги, подмороженные и хлопающие на ветру. Силвертон лежал, укрывшись тишиной. Было холодно. Кожа у девушки начала чесаться. Посидев немного, она поднялась, добрела до крыльца, взошла по ступенькам и остановилась у двери. Дженнифер лежала на спине в луже черной крови. Глаза ее были открыты, а губы едва шевелились. «Вы испортили халат», — сказала Эбигейл и, переступив через шерифа, вошла в дом.